Глава 22. Удар о водную поверхность немного оглушил Дениса. Несколько секунд он находился во власти водной стихии, обволакивающей тело теплыми объятиями. Когда же в сознание вернулся страх и заработал инстинкт самосохранения, он начал грести руками и ногами, стараясь подняться к поверхности. Выплыл он неожиданно. Несмотря на огромную высоту, с которой они спрыгнули, Денис всплыл достаточно быстро. Метрах в трех над водой висел плотный туман, сквозь который едва пробивался солнечный свет. Артема видно не было. Он мог свалиться в воду не так удачно. Ему вообще в этом походе постоянно не везло. Вначале рассек спину, затем сильно ударился ногой. «Па-а-а!» Артем громко появился прямо за спиной Дениса и громко задышал. «Живой?» — спросил он, едва отдышавшись. «Тссс!» Денис указал пальцем вверх, давая понять, что их могут услышать. «Ага, понял». Артем подплыл ближе к другу. «Я думал, здесь одни обломки домов, и нам точно конец». «Хорошо, что это не так. Я не успел попрощаться с жизнью». Вверху раздался выстрел. Его звук скрадывал плотный туман. Где-то метрах в десяти взлетел фонтанчик воды. «Что они о нас теперь будут думать? Терминаторы, которых хрен убьешь?» Не без гордости произнес Артем. «Пусть пока решат, что мы того, гикнулись насовсем. Нам еще выплывать из этой ямы. Если бы я увидел кого-то прыгающего в расщелину, то не сомневался, что увижу его в последний раз. Я тоже, но лучше перестраховаться». «Можешь сказать, сколько нам плыть до начала большой воды?» «Километра полтора или больше», — предположил Денис. «Нам бы от края отплыть на всякий случай». Поводом для опасения стал кусок породы, образующий стены расщелины, обвалившийся в воду. Артема передернуло от мысли, что их может накрыть массой, сползшей вниз земли. Не дожидаясь Дениса, он поплыл к центру и остановился только когда оба берега оказались на одинаковом расстоянии. Преследователи больше не стреляли, решив, видимо, что такой трюк пережить невозможно. Денис и Артем почувствовали себя в некоторой безопасности. «И сколько нам здесь барахтаться?» — спросил Артем. «До ночи. Надо доплыть до конца тумана и ждать, когда стемнеет». Они направились в сторону набережной Урала, не напрягая сил. Времени у них было предостаточно, а его можно было потратить на то, чтобы лучше ознакомиться с уникальным местом, в которое их в буквальном смысле забросила судьба. Первое, что удивило, это теплая вода, которая, видимо, и провоцировала образование тумана на границе смешения с холодным атмосферным воздухом. Откуда-то снизу пробивались горячие источники, подогревающие воду в расщелине. Денис решил, что на всякий случай надо быть намного внимательнее, чтобы не угодить в какой-нибудь кипящий гейзер. Когда-нибудь спустя многие годы этой расщелине либо предстояло превратиться в озеро, либо стать частью большой реки, похоронив в своей бездне огромное количество городских кварталов. Новые жители, с трудом припоминающие, что живут на территории бывшего большого города, будут пользоваться рекой для своих нужд, не представляя, что когда-то на ее месте находились длинные городские улицы, по которым ходили люди, ездили машины и автобусы. Денису представилось, что через 100 лет, когда все войдет в колею, жизнь станет более умиротворенной. Ему нестерпимо захотелось дожить до того времени, чтобы убедиться в этом. Все лишения и трудности, которые они переживали с Артемом, должны были создать фундамент для нормальной жизни потомков. Ближе к набережной на глаза им попалась часть обрыва с сохранившимися коммуникациями, уходящими куда-то вглубь земли, а теперь вывороченными наружу. На первый взгляд это была старая канализационная система из красного кирпича с арочными сводами, оставшаяся с царских времен. Непонятной была глубина ее залегания. Приглядевшись, парни заметили свисающие из разрушенных галерей провода и остатки труб, которые никак не могли оказаться в них с тех давних пор. Стало быть, пользовались ими до последних дней, приспособив для каких-то целей. «Наверное, бункеры на случай ядерной войны», — предположил Артем после некоторого размышления. «А что такие старомодные? Отчего люди могли прятаться в те времена?» «Мне как-то бабка рассказывала, что до начала электрической эры, до холодильников всяких, В городах строили огромные погреба, на дно которых складывали лед, вырезанный зимой из реки. Говорит, сама работала в таком, но уже приспособленном под современные нужды. Так вот там оставались от тех времен огромные кольца под потолком, на которых висели туши. Я бы с удовольствием облазил такие места, если бы знал о них раньше. Ведь если это бункер, то там и припасы должны быть, и вещи разные, инструмент, а может и оружие. Занятное местечко, согласился Денис. Вот бы понять, как в них попасть снаружи. Артем вдруг бросил плыть, не сводя глаз с разрушенных коммуникаций. Дэн, бьюсь об заклад, что на выходе нас будут ждать, и ночью тоже. Что если... Он многозначительно кивнул в сторону арочных галерей. Они могут быть завалены. Не беда, зато мы с тобой сможем потусить в них сколько угодно, пока эти не решат, что мы точно сдохли. Ты сможешь 3 дня провести в воде, не выбираясь? Нет, 3 не смогу, согласился Денис и сам направился ближе к земле. Коммуникации выходили на противоположный берег от того, с которого они спрыгнули. Так что людям Дамира, чтобы поймать парней, пришлось бы переплыть водоем. Вряд ли они могли допустить вероятность такой удачи для беглецов. Вблизи оказалось, что стена расщелины позволяет даже выбраться на берег. Бегущие с поверхности потоки грязи обошли это место и низвергались в стороне, превращая отвесный берег в совсем неприступный. Артем первым выбрался из воды. Край разрушенного тоннеля, зияющий, уходящий вглубь чернотой, терялся в тумане. В него можно было забраться, ухватившись за кусок толстого кабеля, свисающего вниз. «Это знак свыше», — приободрил себя и друга Артем. «Не стоит его игнорировать». «Кажется, ты прав». Денису захотелось, чтобы идея с глубокими подземными сооружениями оказалась стоящей. Артем ухватился за кабель, проверил, крепко ли он держится, и, убедившись в этом, ловко поднялся по нему вверх, упираясь ногами в стену. Он забрался внутрь и скрылся из вида. Денис остался внизу в ожидании вердикта. «Залезай!» — появился на краю прохода Артем. «Гарантирую тебе легкий шок!» Денис находился в худшей физической форме, чем друг, поэтому подъем отнял у него больше сил и времени. В конце Артем ухватил его за руку и затянул внутрь темного помещения. «Удивляй и шокируй», — попросил он, как только отдышался. «Идем». Многообещающим тоном пригласил его друг. Как ни странно, но помещение, насколько позволял оценить его состояние сумеречный свет, выглядело целым. Артем подвел Дениса к стене, вдоль которой стояли вертикальные ящики игровых автоматов. Сильно потускневшие, покрывшиеся ржавчиной и грязью, но все равно узнаваемые. «Это что, подпольное казино?» — не веря своим глазам, предположил Денис. «Причем подпольное в самом прямом смысле!» — усмехнулся Артем. «Не хочешь испытать судьбу?» «Я не азартный вообще. Для меня нет вещи скучнее, чем играть в карты или тратить деньги на сомнительные выигрыши. Интересно, что под самым носом у администрации города происходили такие вещи. Потому и сделали, что тут никто искать не станет. А может, власти и сами в доле были. Место, конечно, колоритное. А вот и барная стойка», — разглядел ее в темноте Артем. Они оба направились к возможному источнику продуктов. «Ай!» — Денис наступил на стекло и остановился. «Не ходи, тут битые стекла кругом». Артем остановился, присел и проверил перед собой пространство. А Денис вынул из ноги приличный кусок стекла, воткнувшийся в нее двумя заостренными краями. Подошвы стоп и без того сильно поврежденные от беготни по дорожкам из битого кирпича только перестали болеть. Теплая кровь растеклась под пальцами. «Жаль, что это не обувной магазин», — посетовал Денис. «У меня уже терпение и кровь заканчиваются». «Может, трупешник найдем обутый?» — серьезным тоном произнес Артем, разгребая себе дорогу к стойке. «Раньше это вызвало бы у меня 100-процентное неприятие. А сейчас я даже мечтаю разуть труп. И чтоб у него в кармане лежал шоколадный батончик. И зажигалка. Темно, как у негра в жопе». Артем добрался до остатков стойки. По виду и на ощупь она не сгорела, а рассыпалась от сырости. Видимо, пекло не достало до такой глубины, чтобы сжечь имущество, либо эта галерея обнажилась позже, открывшись вместе с обвалившимися краями расщелины. Пока Денис пытался остатками майки остановить кровь, соорудив из нее повязку, Артем добрался до упавшего на дверь холодильника. «Денис, он с напитками. Я просто в предвкушении от его содержимого. Мне даже страшно его поднимать, вдруг он пустой!» Артем шумно сглотнул. «Подожди, сейчас вместе перевернем». Денис на корточках, расчищая перед собой руками дорогу, подобрался к лежащему аппарату. Они перевернули драгоценную находку на бок. Через разбившуюся стеклянную дверь на пол посыпались жестяные банки и пластиковые бутылки с напитками. Артем схватил первую попавшуюся банку и открыл ее. Содержимое шикнуло выходящим газом и наполнило воздух забытым ароматом лимонада. «Бери себе другую», — предупредил Артем. «Я выпью целиком». Он сделал несколько больших глотков и сочно отрыгнул. «Кайф!» — протянул он блаженно. Денис поднял с пола пластиковую бутылку и открыл. В ней была минеральная вода. Ее чистый, искрящийся газиками на языке вкус казался ему непередаваемо вкусным. Он тоже не удержался, чтоб не отрыгнуть. «Мы нашли клад», — произнес Денис. «Если отыщем выход, надо будет непременно рассказать о нем Владимиру. А ему-то зачем? Придержать надо для себя. Слушай, мы и так с тобой, как попрошайки, ничего взамен предложить не можем. Пусть знают, что мы не нахлебники, а готовы к равноценному партнерству, когда есть чем поделиться. Ты прав, хотя душу рвет от желания ни с кем не делиться. Я выпью еще одну бутылочку по праву первоотрывателя, когда еще в следующий раз представится. Пей, я, пожалуй, тоже выпью что-нибудь еще». Артему на этот раз попался напиток, похожий на чай с лимоном, а Денису — энергетик. В желудке стало непривычно полно от выпитого. «Спасибо всем азартным людям. Не будь их, не было бы и этого момента», — похлопал себя по животу Артем. «Интересно, а тут алкоголь крепкий остался?» Денис посмотрел в сторону, где темнели остатки бара. «Могла ж не разбиться хоть одна бутылка. Тебе зачем, для дезинфекции?» «Да, раны обработать. И, думаю, из пустой банки сделать лампу». «Голова!» — похвалил друга Артем. Они осторожно, чтобы не набросать себе под ноги битое стекло, принялись расчищать завал и обнаружили несколько целых бутылок водки и виски в накопителе под витриной. Там же лежали нетронутые бутылки с сиропами для коктейлей и кофейные таблетки для приготовления кофе в автомате. Парней охватило чувство, с которым охотники за золотом находят ценный клад. Хотелось забрать все, вынести на поверхность и остаться единственными владельцами драгоценностей, чтобы до конца дней жить припеваючи. Впрочем, это длилось недолго. Денис занялся изготовлением лампы, а Артем — поиском чего-нибудь, способного высечь искры. Среди мусора нашлись и зажигалки. Они были сырыми и испачканными в липкой грязи и не хотели высекать искры. Артем отправился на поиски воды. На предложение Дениса отмыть их минералкой он злобно рыкнул: «Такой воды ни капли мимо рта! Найду лужу какую-нибудь и помою». Денис согласился с другом. Такой воды, как в бутылках, больше не было и не предвиделось еще очень долго. Прежде чем Артем отправился на поиски, Денис промыл ему рану на голени водкой. Друг шипел, как гусь, и пританцовывал. Затем обработал спину, но там рана была мелкой и зарубцевалась, поэтому ее не щипало совсем. Артем ушел, чтобы найти где-нибудь в сырой галерее обыкновенную лужу. Денис снял с ноги повязку, обработал водкой стопу и перемотал заново, оторвав от остатков майки полоску на фитиль. Выжал, чтобы избавиться от остатков воды, намочил в водке и вставил в банку, наполовину наполненную алкоголем. Верхушку банки сжал руками, чтобы отверстие было совсем узким. В темноте забубнил Артем. «Блин, споткнулся, тут ступеньки вверх и вниз, боюсь». «Ты воду нашел?» «Еще нет, пойду вниз, там, скорее всего, она будет». «Не вздумай идти один, без страховки, подожди меня». Денис позволил себе строгий тон, чтобы не допустить легкомыслия. «Жду», — пообещал Артем. Денис выбирался долго, чтобы снова не порезаться. Наконец он добрался до Артема. «У!» — крикнул друг в темноту. Звук разнесся вверх и вниз. «Слышишь?» «Да. Кажется, здесь находится лестница». «Не кажется. Я уже проверил. Несколько ступеней вверх и вниз. Держи меня за руку, будем медленно спускаться». Денис согласился с Артемом. Они взялись за руки. Артем проверял под собой ступеньку, прежде чем перенести на нее вес. Шаг за шагом миновали пролет. На площадке не оказалось ничего, кроме стен. Опустились еще на один. Воды так и не было, но они нащупали дверь. Потянули за ручку, и та подалась. В нос ударил затхлый сырой воздух неиспользуемого помещения без вентиляции. «Денис, я туда не пойду. Давай отмоем зажигалку водкой». Входить в помещение, в котором царила абсолютная тьма, да еще и с таким запахом, без света, совсем не хотелось. «Давай ее сюда». Денис нащупал руку Артема и взял из нее зажигалку. Промыл ее в остатках водки и потряс, чтоб просушить. Не с первого раза, но постепенно искры стали выскакивать из-под колесика. А потом она загорелась. Свет показал стены с фривольными рисунками на них и надпись над дверью «Сауна». Судя по настроению росписи, сюда приходили не только мыться. Денис поднес пламя зажигалки к фитилю. Немного потрещав остатками воды, тот занялся желтоватым пламенем. Лампа освещала намного ярче. Взяв ее за донышко и приподняв над головой, Денис первым зашел в помещение. Почти от самого входа начинался бассейн. Он был пуст. По центру его разошлась трещина, в которую могла уйти вода, если она была в нем на момент катастрофы. Справа от бассейна протянулся ряд стеклянных дверей, которые пережили катастрофу. За дверями находились отдельные кабинки с полками и электрическими печами с каменками. На крючках еще висели рукавицы и шапочки. «Лучше бы они халаты развесили тут», — пожалел о никчемности таких находок Артем. Но вместо халатов в конце ряда кабинок они наткнулись на черные резиновые тапки, именуемые в народе сланцами. Артем со счастливыми возгласами надел их себе на ноги. Денис последовал его примеру, несказанно обрадовавшись полезной находке. Ступать в них по полу можно было совсем безбоязненно. «Вот бы разобрать здесь все и вынести», — размечтался Артем. «Только не твоему другу Владимиру. На этот раз согласен. Материал для жилья нам самим нужнее». Больше помещения с саунами их не интересовало. Парни поднялись выше на 4 пролета. На площадке находились 2 двери. На одной из них был нарисован веером расклад одной масти от десятки до туза. «Флэш-рояль!» — узнал комбинацию Артем. «Что это значит?» Денис раньше слышал это выражение, но понятия не имел, о чем оно. «Самый крутой расклад в покере. Я думаю, это зал для картежников. И там тоже будет бар». Дверь была открыта, но поддалась с трудом, застряв в деформировавшемся косяке. Парни смело прошли в зал, он был разрушен. Часть его обвалилась в трещину, видимо, вместе с баром. Целыми остались только несколько столов у входа. Помещение наполнял туман, мешающий освещению. — «Не выпал нам флэш-рояль», — пошутил Денис. — «Пойдем попробуем следующий вариант». На другой двери еще сохранились остатки рисунка, изображающего рулетку. «Может, тут повезет». Артем с силой толкнул дверь плечом и чуть не свалился вниз. Денис едва успел ухватить его за руку. Пол этого помещения находился уровнем ниже. Вниз вела крутая лестница без перил. Как и предыдущий зал, этот был разрушен с противоположной стороны. Его осмотрели у входа, но не нашли ничего стоящего. Касса, в которой меняли фишки, была отгорожена массивной решеткой, а вход в нее осуществлялся откуда-то из другого места. «Идем выше», — решил Денис. Они прошли 2 пролета вверх и оказались на большой лестничной площадке, на которой сходились 2 темные галереи. А также имелись 2 двери, находящиеся совсем рядом. На одной остались облезшие буквы, по которым можно было догадаться, что надпись гласила «Охрана». на другой персонал, продублированный, непонятно для кого, на английском «staff only». Как и следовало ожидать, эти помещения были закрытыми. Парням очень хотелось увидеть, что в них находится. Поэтому они решили прогуляться по галереям в надежде найти подходящий инструмент для вскрытия. По всей длине кирпичных стен проходили коммуникации из широких труб, похожих на канализационные, сетевые и электрические провода. В самих галереях дверей не было, но имелись ответвления, а позже повстречалась уходящая вверх горловина колодца. Прямо под ней образовалось черное пятно густой грязи. Подняться вверх можно было при помощи металлических скоб, вмонтированных прямо в кладку. «Надо проверить», — решил Артем. «Лезь, я постою здесь». Артем пошатал первые скобы, они не шелохнулись. Ухватился и смело полез вверх, иногда кряхтя, когда задевал рану на ноге. Денис светил ему снизу, но света лампы не хватало, чтобы достать до верхнего края колодца. «Тут завал, Денис!» — выкрикнул Артем. Его голос эхом забегал по стенам колодца. «Что видишь?» «Кирпич, палки, сырость. Железки нет, чтобы двери поддеть. Боюсь трогать, как бы не обвалилось. Ладно, давай обратно. Не по колодцам же сюда азартные люди ходили». Артем спустился вниз, и они продолжили путь, скорее запутавшись во множестве ответвлений, кажущихся в темноте совсем одинаковыми. Это не напугало исследователей. Хорошо сохранившаяся сеть галерей казалась интересной темой, которой стоило посвятить время. Вскоре пламя лампы начало биться в конвульсиях и потухло. Парни очутились в непроницаемой тьме. На первое место вышли звуки. Где-то звучала мерная капель, звонко разбегающаяся эхом. Едва слышно доносилось журчание ручьев, протекающих по ту сторону стен. Однажды раздался пугающий глухой звук, будто массы сырой земли пришли в движение. Путь, изредка подсвечиваемый зажигалкой, снова привел их к лестнице, но не той, где они уже ходили. Это были старинные каменные ступени, на которых время оставило выемки от долгого использования. Они вели только вверх. Парни, не имея особого выбора, пошли по ним и через несколько десятков ступеней очутились у массивной двустворчатой двери, закрытой на простой засов. Денис потянул за него. Старое железо поддалось нехотя со скрипом. Сквозняк тут же приоткрыл створки, наполнив все пространство жутким скрипом петель. В нос ударил запах, радикально отличающийся от темных галерей. Смесь пластика, резины и еще чего-то технологического. Заинтригованные им парни зашли внутрь. Артем поднял руку вверх и зажег пламя. Оно осветило упавшие на пол, накренившиеся друг на друга и замершие пирамидкой стеллажи с товаром. Прямо под ногами лежали ровные ряды свалившихся коробок с корпусами для настольных компьютеров с логотипами известного в городе компьютерного магазина. «Надо же!» — удивился Денис. «Интересно, эти два бизнеса были связаны между собой или нет?» «Теперь-то уже все равно». Артем осторожно пробрался между упавшими стеллажами. «Батарейками они торговали?» «Наверное, не помню. Стоило бы поискать. У меня ожог на пальце от зажигалки». «Ну, после всех твоих травм какой-то смешной ожог», — пошутил Денис. «Давай ее мне. Отстань, своей свети». «Черт!» — раздался голос Дениса, напугавший друга. «Споткнулся?» — решил тот. «Нет. Я придумал, как добыть свет. Надо найти, где у них тут хранятся материнские платы. В каждой из них стоит трехвольтовая батарейка. А в корпусе компьютера есть светодиодные лампочки. В свое время я пытался заняться модингом системников, но быстро охладел. Так что давай ищи материнки, они должны быть где-то рядом». Цветастые коробки с материнскими платами нашлись сразу. Их было здесь великое множество разных цветов и размеров. Денис, не заботясь об их сохранности, варварски вынимал из каждой батарейку и выбрасывал плату в сторону. Набрал 4 штуки и перешел к корпусам, чтобы также варварски выдернуть из них диоды. В первой же коробке лежал корпус с подсветкой кнопки включения. Денис проследил на ощупь провода, идущие к ней, и выковырил ее. Сложил 4 батарейки стопкой и методом тыка определил полярность. Со второй попытки лампочка загорелась, осветив пространство вокруг намного лучше пламени зажигалки. Парни раздербанили еще несколько материнок и корпусов, чтобы иметь запас, и принялись обследовать складское помещение. Здесь были фотоаппараты, ноутбуки, флешки, видеокарты, жесткие диски, оборудование для видеонаблюдения, ряды сумок для ноутбуков и планшетов. Денис взял одну сумку для ноута себе, вторую передал Артему, чтобы не носить все находки в руках. В самом конце склада на полу валялись телефоны. «Кнопочные надо брать с фонариками», — сознанием дела посоветовал Артем. «У них операционки нет, не надо колдовать, чтобы включить». Проверив, на каких из них батареи имеют максимальную емкость, взяли несколько штук. Выход из склада представлял собой ступени, ведущие вверх параллельно с конвейерной лентой. Он был закрыт с другой стороны. Парням пришлось возвращаться вниз. На складе они нашли незамеченную прежде дверь. Она открылась. За ней находилось помещение, в котором собирали системные блоки. Столы с кучей розеток, вокруг лежал инструмент, самоклеющиеся логотипы фирмы в коробочках. «Отвертки пригодятся». Артем взял небольшой кофр с набором отверток. «Двери открыть, если мы их найдем». «Найдем», — пообещал Денис и взял со стола коробку с логотипами. Они покинули склад. Удивительно и жалко было осознавать, что такое достижение человеческого прогресса, как компьютер, в настоящее время оказался совершенно бесполезной вещью. Да и телефон нужен был только ради фонарика. А в сумке удобно носить что угодно, кроме ноутбука. Парни покинули склад, снова закрыв ворота на замок, наполнив тьму страшными скрипами. Теперь Денис, чтобы знать наверняка о том, были ли они уже здесь или нет, клеил на стену логотип компании. Поверхность его покрывал светоотражающий состав, так что маячки были видны издалека. Как следствие, они вскоре попали туда, куда надо, к дверям служебных помещений. Недолго помучившись, вскрыли вначале комнату охраны. В ней не было ничего нужного. Куча мониторов, микроволновка, кружки со следами чайного или кофейного налета. Зато в комнате персонала их ждали приятные вещи. В первую очередь висящая в шкафчиках форменная одежда и обувь. Это была темная троечка под белую рубашку и туфли. «Денис, в таком виде нас примут за пришельцев из прошлого». Артем посмотрел на облачившегося в одежду Дениса, которая оказалась впору. «Мне норм. А что про меня скажут, вообще фиолетово. Сразу как-то захотелось кинуть карты на стол или покрутить рулетку». Артем оделся и проверил, как на нем сидит одежда. Она была чуть тесновата. У столика с зеркалом на стене перед ним стояли бутылочки с парфюмом. Перенюхав несколько и выбрав явно мужской аромат, парни обильно полили себя. «Вообще-то мы совершили с тобой глупость», — позже признал Денис. «Так нас и без собаки выследят». «Блин, может, выдохнется скоро?» — обнюхал себя Артем. «М-да. Если бы сейчас пошли навстречу с девчонками, они бы головы потеряли от нашего запаха». Субъективно парни провели под землей часов 7 или 8. Надо было искать выход. Вернувшись вниз и набив сумки напитками, они снова отправились на поиски. Поблуждав по галереям и поняв, что обошли их все, впали в ступор. «Но не через склад же они сюда попадали», — развел руками Артем. «Это стопроцентно. Там петли заржавели задолго до катастрофы». «А где тогда?» «Я думаю, что где-то на той площадке, где служебные помещения. Надо проверить, куда там направлены камеры. Они обязательно должны снимать всех входящих и выходящих». «Ты хочешь сказать, что выход замаскирован?» «Только предполагаю». Они снова поднялись на уровень со служебными помещениями. Денис взял отвертку и обстучал ею стены. Напротив двери охраны, там, куда смотрел объектив висящей камеры, звук был другим, хотя с виду стена почти ничем не отличалась. Ее принялись ковырять отвертками, чтобы разобраться, как открывается дверь. Спустя полчаса напряженной работы обнажился прямоугольник замаскированной двери. Замок ее наверняка имел электрический привод и в настоящее время был обесточен. «Она открывалась из комнаты охраны», — предположил Артем, — «как и все в этом заведении. И это не просто дверь, а бронедверь, чтобы спецназ так просто не вынес ее. Значит, им нужно было время, чтобы вывести клиентов. Как? А если по тому колодцу или через выход, который обвалился в расщелину?» Денис немного приуныл, понимая, что выбраться отсюда тем способом, на который они рассчитывали, скорее всего, не получится. «Один момент, дай телефон», — попросил Артем. Ему в голову пришла идея. Он включил фонарик и прошел в комнату охраны. Осмотрел в ней каждый угол и нашел в белом ящичке на стене пульт с несколькими кнопками, подписанными цифрами от 1 до 5. Что они значили, он не представлял. В той же коробочке находился 6-вольтовый аккумулятор, клеммы которого были соединены с проводами, уходящими в стену. И была еще одна, неподписанная кнопка. Артем нажал на нее. Внезапно пульт ожил, каждая лампочка загорелась красным цветом. Недолго думая, он нажал на каждую, и цвет поменялся на зеленый. «Артем! Артем!» — раздался возглас Дениса. Он выбежал в коридор. Друг при помощи отвертки пытался открыть массивную дверь. Она кое-как поддавалась, натужно скрипя заржавевшим железом. Артем вставил в щель самую толстую отвертку и уперся. Дверь поддалась. «Как ты смог?» — удивленно спросил Денис. «Подумал, что у замков должно было быть собственное автономное питание». «Не часто тебе такое говорю, но ты не голова, а дом советов». Вскрыл сейф за минуту. «Спасибо. Не все мне в тени твоих умственных способностей загорать». Когда щель стала шире, можно было просунуть в нее ладонь и подтянуть с большим усилием. Дверь поддалась еще активнее, и вскоре в проем можно было запросто пролезть. За ней снова оказалась старинная лестница, ведущая наверх. Кое-где на нее падали капли просачивающейся воды. Обстановка интриговала, есть ли выход отсюда на поверхность или нет. Парни прошли один пролет, второй, третий, и остановились перед дверью. Она была деревянной. Тяжелая двутавровая балка пробила ее насквозь и вылезла на 0,5 метра внутрь. Из пробитого отверстия щетинясь торчала деревянная щепа. «Черт!» — Артем в сердцах стукнул кулаком в дверь. «Тут никакое чудо не поможет, если на той стороне завал». «Спокойствие». Денис подергал дверь за ручку и повернул ее, и она подалась в обратную сторону. Открылась на небольшой угол и уперлась в какое-то препятствие. Он осветил пространство за ней. В помещении за дверью действительно был завал. Опирающиеся на балку плиты перекрытия рухнули буквой «В», утянув за собой все, что находилось в комнате наверху. На полу в лужах отражался свет, пахло сырым бетоном и разлагающейся органикой. Денис пробрался в комнату первым и посветил Артему. Чуть не прыснул со смеху, заметив, как друг старается ни к чему не прикасаться, чтобы не запачкать свой великолепный наряд. «Не человек красит одежду, а одежда человека», — переврал он пословицу, поддев Артема. «Когда еще я буду так выглядеть, как жених? Вернусь, свадьбу закачу, пока не обносился. Свидетелем возьмешь, пока и мой костюмчик не изорвался?» «Конечно. Вискарик заодно пригодится», — потряс сумкой Артем. «Осторожнее». Парни встали по центру обвалившегося потолка. Это был самый простой путь забраться на этаж выше. Отложив в сторону сумки, принялись собирать весь хлам, который валялся под ногами. Стулья, столы, остатки шкафов, по которым можно было выбраться. На сооружение ушло от силы минут 20. Артем забрался наверх, принял сумки и помог Денису. «Интересно, будут еще этажи над нами, прежде чем мы поднимемся на поверхность, или это уже все?» — поинтересовался Артем. Помещение, в котором они оказались, тоже пострадало от катастрофы. Здесь пахло, как на затушенном пожарище. На стенах виднелись следы черной копоти. Деревянные стены местами почти полностью выгорели, а потолок опасно просел там, где он опирался на них. Повсюду сверху капала вода. Артем в который раз попал в лужу, набрав воду в новые туфли, о чем сокрушался каждую минуту. «Когда же мы выберемся на поверхность?» — с досадой спросил он, снова набрав воды в обувь. «Выбрались уже». Денис посветил в сторону пустого оконного проема. Где-то на уровне верхней трети окна видна была полоса более яркого ночного неба. «Мы в подвале?» — удивился Артем. «У нас это называется полуподвалом». Денис отключил светодиодную лампочку. «Зачем?» «Затем, что свет могут увидеть. Надо переночевать здесь, а на утро выдвигаться. Давай поднимемся на ощупь и найдем, где прилечь». «Я в одежде спать не лягу», — категорично заявил Артем, будто его к этому могли принудить. «Я тоже». Прежде чем потушить свет, Денис заметил, где находится подъем в дом. Он добрался до него по памяти. Артем шел на голос. В доме пахло гарью, но воздух был свежее, и казалось, что здесь намного суше. Парни сняли с себя одежду, свернули и сложили поверх сумок. Спать устроились на каких-то лохмотьях, которые нащупали в темноте. Дениса быстро сморил сон. Прежде чем отключиться, он услышал, как заурчало в животе друга. «Есть хочешь?» — спросил он. «В смысле? Это же у тебя урчит». «Нет, у меня все тихо». «И у меня все тихо». «Нет ничего плохого в том, когда урчит желудок». Денис решил, что Артем застеснялся реакции организма. «Иди ты!» Прошла минута. Урчание больше не повторилось, но где-то совсем рядом послышалась какая-то возня и звук, похожий на кошачье мяуканье. «Артем, как это у тебя получается?» «Денис, я уже уснул. Простите меня, пожалуйста». Чужой голос в темноте подействовал на парней, как неожиданный удар электричеством. Они подпрыгнули чуть не до потолка. Роберт ссадил Кирилла на берегу на остатках объездной дороги, опоясывающей город. Место для причала было оборудовано небольшим пирсом с навесом, под которым лежали дрова. «Вот заготовка для сигнального огня, там немного соляры и дрова. Разжигайте под берегом. Чтоб из города не было видно, пусть погорит минут 15 и тушите. Вас обязательно увидят. У нас смена круглосуточная», — выдал инструкции паромщик. «Тут вешки, пройдете по ним до Терешков. А там сами выбирайте, куда вам надо. Помните, что народ голодный и завистливый. Чем меньше с вас можно взять, тем больше у вас шансов выжить. Посмотрим. Вот я независтливый, а ты?» «И я независтливый. Стал бы я возить за просто так». «И люди такие же. Бывают, конечно, но в целом ничего. Нормальные. Ну, я вас предупредил, Кирилл. А вы там сами решайте. Приятно было с вами пообщаться». Роберт пожал руку старцу и вернулся в лодку. «Взаимно», — помахал ему Кирилл. «Надеюсь, увидимся». «Обязательно». Перед дорогой Кирилл подкрепился размоченной в воде лепешкой. Питомцев накормил последними съедобными кубиками. Из припасов осталась только банка кильки, но она была на самый крайний случай. Кирилл представлял себе город совсем не таким. Думал, что он будет больше походить на привычный город, пусть и разрушенный. В действительности слившиеся с пейзажем развалины терялись из вида, и казалось, что на этом месте город стоял лет 100 назад, но никак не год тому. Более заметными артефактами прошлого оказались дороги, опоясанные рядами фонарных столбов. Прямо перед Кириллом вдаль уходила одна из центральных дорог города, улица Терешковой, в простонародье Терешки. По ней он и направился, надеясь, что сегодня переход для него будет последним в эту сторону. Он уже неимоверно устал и заскучал по спокойной жизни в своей общине. Дорога, несмотря на повреждения, оставалась дорогой. Идти по ней не в пример последним дням было намного легче. Вместо того, чтобы всматриваться в каждую лужу, опасаясь пропасть в ней, Кирилл смотрел по сторонам. Промышленная окраина города лежала в развалинах. Вокруг ржавыми трупами были разбросаны догнивающие останки больших грузовиков. Картина не жизнерадостная, но уже и не такая пугающая. Какой-то миг в душе случился перелом, и умирающие свидетельства прошлого начали восприниматься как ничего не значащий пейзаж. Кирилл добрался до разрушенного моста через улицу Шевченко и забрался на насыпь. Солнце уже поднялось достаточно высоко, и дымка, скрадывающая перспективу, рассеялась. И тогда он увидел огромную трещину, разорвавшую город на две половины. Он долго смотрел на нее и думал, что старческие глаза обманывают его. Когда понял, что черный провал реален, ему стало не по себе от возникших в голове событий того момента, когда она образовалась. Кирилл прочитал про себя «Отче наш» и пошел дальше. Вскоре без всяких приключений добрался до центра города. Как ни старался найти следы людей, ничего не получилось. Город словно вымер. Даже здесь, где он ожидал увидеть самую высокую активность, не было ни души. Он обошел развалины старого и нового восхода, центрального рынка, бывшего дома быта, нашел следы человеческой деятельности. Некоторые здания были частично разобраны. Возле некоторых еще стояла техника, но то были попытки спасти людей еще до наступления пекла, после которого возможности человека в ее использовании сильно ограничились. Кирилл весь день ходил между развалин, как неприкаянный, не зная, что и думать о ситуации и куда теперь ему идти. Добрался до огромного водоема и решил, что так разлился Урал. Затем снова вернулся в центр. Его посещали самые мрачные мысли о том, что людей в городе выжило очень мало, да и те в поисках пропитания поубивали друг друга. Тяжкие мысли все настойчивее лезли в голову. Идти обратно было не с чем. Продукты закончились, и где их раздобыть, Кирилл не знал. В первую ночь в городе он лег спать голодным. Хотел выпустить котят погулять, думая, что они сами смогут найти себе пропитание, но потом вспомнил про крыс и передумал. Сам лег в развалинах на большом куске бетонной плиты, чтобы тем же крысам труднее было напасть на него или его питомцев. Спал он плохо, все время казалось, что к ним подбираются огромные грызуны. А стрельба, раздавшаяся в ночи, совсем отбила желание спать. Палили долго, и шум пальбы становился ближе. Он даже увидел свет, который, будто светящаяся змея, приближался к расщелине с другой стороны. Что думать об увиденном, Кирилл не знал. Оно пугало своей необъяснимостью. Он решил, что самым лучшим в этой ситуации будет спрятаться и наблюдать со стороны. Возможно, тогда получится понять, что здесь происходит. Кирилл затаился в каких-то дурно пахнущих развалинах неподалеку от огромного обрыва. С рассветом он увидел людей, бегающих по той стороне. Раздался еще один выстрел, а потом все стихло, люди пропали. Почему-то у него не возникло желания обратить на себя их внимание. Он испугался их, нутром чуя, что лучше держаться от всех подальше. Питомцы с голоду начали шуметь. Кирилл выпустил их погулять, но они не хотели, лезли к нему, карабкались по штанине и громко требовали еду. «Ребятки, ну потерпите!» Кириллу было жалко их. Жальче, чем самого себя. Бестолковые создания стали жертвой его амбициозных планов, которые, судя по всему, пошли прахом. Перемещаясь от одних развалин к другим, он унюхал характерный запах присутствия грызунов и не стал задерживаться в них, но мелкие хищники взяли его след. Они не атаковали, но их усатые мордочки выглядывали из каждой дыры в завале, возле которого они останавливались на долгое время. Крысы, видимо, решили взять своих жертв измором или подобраться к ним ночью. Кирилл приходил в полное отчаяние. Такого бесславного конца своего путешествия он не представлял. Никому он не был нужен в этом городе, ни его котята, ни его мицелий, ни желание обменяться опытом. Злоба и смерть, словно то черное поле возле газового завода, только духовное, накрыли эту местность. Он почувствовал себя наивным, жалким, беспомощным стариком, поддавшимся маразматическому желанию сделать мир лучше. Кирилл почувствовал себя плохо, грудь сдавила, появилась одышка, а мир вокруг вдруг превратился в сцену, на которую он взирал без особого интереса. Сколько он пробыл в таком состоянии, Кирилл не знал. Боль отпустила, но силы покинули его, как после тяжелой физической работы. Ватные руки едва поднимались к лицу, чтобы утереть выступивший пот. Питомцы голосили из ящика на разные лады. «Ребятки, сейчас». Кирилл решил выпустить животных, чтобы в случае своей смерти не дать погибнуть им от голода. Уж лучше в пасти крыс. Грызуны были рядом. Из-под каждой плиты на него смотрели маленькие ненасытные глазки. Котята выбрались наружу, но разбегаться не стали. Они чувствовали угрозу и держались своего хозяина. Кирилл взял в слабые руки шест и сел поудобнее, чтобы в случае нападения иметь возможность помахать им. Крысы, увидев котят, решили, что пора действовать. Бурый хищник выскочил из развалин и бросился к котятам. Несмотря на юный возраст, кошки подняли хвосты, ощерили пасти и зашипели. Грызун потерял боевой настрой и остановился. Этого момента хватило приготовившемуся Кириллу, чтобы обрушить на него шест. Крыса взвизгнула и задергалась. Кирилл ударил ее еще раз. На два удара у него ушли все силы. Он взмок от усилий. Сердце забилось, как после пробежки. «Ребятки, поздравляю вас с первой победой», — отдышался Кирилл. Чуть копыта не склеил. Он полез в сумку за ножом, затем взял еще теплую крысу и вскрыл ее. Выпустил кишки, отрезал голову и поделил на четыре части. Голову бросил в ближайшие развалины, а четвертинки тушки раздал питомцам, которые сразу поняли, что с ними надо делать. На несколько минут вокруг Кирилла стояло урчание и шипение трапезничающих хищников. Даже крысиные морды попрятались в развалинах. «Вот, а через месяц вы даже носа не покажете», — погрозил крысам кулаком Кирилл. Котята удовлетворили голод и принялись вылизывать окровавленную шерсть. Для них первая стычка с животными, которым суждено было стать врагом номер один, прошла удачно, и хотелось верить, что на уровне рефлексов закрепился полезный охотничий признак. Симптомы, похожие на микроинфаркт или даже инфаркт, напугали Кирилла. Сказались нагрузки и переживания. Весь день он пролежал на одном месте, не имея сил подняться, да и желания особого не возникало. Котята бегали вокруг, тратя заработанные калории, а ему было спокойно и хорошо, будто они защищали его от неприятностей. Когда начало темнеть, а на горизонте будто бы даже стали собираться тучи, поневоле пришлось задуматься о том, чтобы найти укрытие. Пришлось собраться, подняться и идти дальше. Как ни странно, симптомы болезни ушли и появились силы. Отдых явно пошел ему на пользу. Потратив чуть меньше часа, Кирилл нашел старинное здание, у которого сохранились остатки крыши. Под ней можно было пересидеть любой ливень. Дом до катастрофы использовался с казенной целью. Остатки сгоревших компьютеров и мониторов говорили об этом. Кирилл обошел все его комнаты, нашел спуск в полуподвал, где валялись тряпки, из которых он устроил себе постель. Выпустил котят, чтобы те создали ему периметр безопасности. В удобном месте положил кресало и лампу, чтобы быстро ими воспользоваться в случае опасности. Он уснул, но вскоре проснулся от голосов, раздававшихся снизу. Судя по интонации, разговаривали молодые парни. Несколько раз Кирилл порывался сбежать из дома, но пока он собирал в кучу котят, чтобы спрятать их в ящик, время ушло. Парни поднялись и зашли в комнату, где он находился. Свет не зажигали и, как он понял, опасались это делать из-за врагов. Только чудом ночные гости не зацепили его в темноте. Кирилл лежал, боясь пошевелиться, даже питомцы притихли. Снова, как Буриданов осел, не знал, как правильно поступить. Он боялся этих парней, страшился, что, обнаружив себя, напугает их до смерти, и они просто убьют его, не разобравшись. Подвел его голодный желудок, сделавший выбор за него.